прошлая жизнь, все победы и травы подступают, гоню на стенах и ражах сумасшедшим творцом, создающим коллаж, посидевшим юнцом из больничных палат, что создание мое и смешно, и нелепо, гениально, бездарно, и сложно, и просто. Все искал матери, а нашел только остров. Но над островом все же не крыша, а небо, небо славных надежд, покорений и веры, всей вселенской любви, уходящей, грядущей, тысячекратно распятый и все же живущий, с коими вместе плывем, как рабы и галеры. Это рабство в крови, ненавистное любо, преступление клятв и все новые клятвы на холсте всех страстей. Вместо лиц только пятна, да и краски лежат не изящно, а грубо, что пожал лишь обиды, да все скорби земные, все убожество нищих, возмечтавших о рае, беды прошлых времен, коих не выбирали, да свистящий кларнет, словно перед дверным, если грешно рожден, что ж не смыть этой скверны? Это страшно и больно, но не безнадежно. Подбирать пусть поспешно, фальшиво, безбожно, тот единственный.